Правильно Пушкин написал про ту старуху, помнишь? Сначала давай корыто, потом царство. Учил, небось, эту сказку. Вот и моя первая жена была такая же. Вернулся я с фронта в свой райцентр на производство начальником смены. Ну, немного прошло времени, стала жена ворчать. Должность моя для нее была плоха, зарплата мала. Дом перестроили после пожара, дом нехорош, тесен. Точила меня, точила. Переходи, мол, в торговую сеть. Сама мне и работу приискала на продбазе. Перешел в 47-м на новую работу. Пока осваивался, привыкал, жена молчала, вроде довольна, что по ее, и больше ничего ей не надо. Потом принялась опять точить. Что ж ты ничего не приносишь, другие, мол, носят, а ты что ж, хуже их или уж чересчур гордый? Времена-то еще были трудные. Точила, точила и добилась своего. Я тоже стал носить. Попробовал, как другие. Он замолк. «Ну и что ж потом?» — спросил Виталий. «Потом она мне носила передачи. Вышел я из заключения по амнистии в 53-м. А домой ехать не захотел. Видеть я не мог эту женщину. Мотался по разным местам, в общежитиях жил. Специальность свою бросил, отстал от нее. Так больше грузил, возил, всякое делал. И все мне было без интереса. Одним интересовался. Выпить. А чем больше пил, тем чаще менял работу. Да этой работенки таскать да подавать везде хватает. И стал я переезжать с места на место. Думаю, хоть свет посмотрю, объезжу страну нашу широкую. А вот последние года два унялся немного. Жилплощадь эта прекрасная. Он с усмешкой оглядел пустую грязную комнату. Меня связало. «А как вы в Москву попали?» — спросил Виталий. «Женился я все-таки еще раз. На дурочке на одной». Он хлебнул из стакана и, подобрав со стола крошки, сунул их в рот. «Почему на дурочке?» — заинтересовался Виталий. «Ну, такая уж была. Больно жалостливая, жалел всех. В церковь ходила, Богу молилась. И меня вот пожалела. Занесло меня транзитом сюда, в Москву. И угодил я выпившей под машину. Да так меня разбило, чуть не на тот свет. Однако отлежался, здоровый был. А она сестрой работала в больнице, в том отделении. Ну, пришло время мне выписываться. Я еще на костылях ходил, одна рука в гипсе. Она меня спрашивает, в какой пункт отправляетесь? Не нужно ли телеграмму дать, чтобы за вами приехали? А я ей, нет у меня пункта. А если уж так спешите, то выписывайте к чертовой матери, и разговаривать не об чем. Она к врачу, так, мол, и так. Добилась, оставили еще на неделю. А потом взяла меня сюда, в эту комнату. Чистота у нее была. В этом углу вон, ну, где крючки торчат. Иконы висели, и лампада горела. Поселился я здесь, на диване. Виталий взглянул на продавленный диван с засаленной спинкой. И стала она меня обхаживать, кормить да обстирывать. «Значит, не все женщины, как старуха из сказки», — вставил Виталий. «Дурочка была, я же говорю», — сказал Седой ласково. Много я ей хлопот доставил».